Если Настя провела весь день в размышлениях, предаваясь, мягко говоря, малоподвижному образу жизни, то Анатолий Владимирович Старков, напротив, целый день крутился, давал указания, звонил по телефону, требовал, принимал сообщения, благодарил, перехватывая на ходу бутерброды и куски холодного мяса. Поставь такую тихую барышню во главе детективного агентства, так у нее в подчинении должно находиться не меньше 40 человек, думал он, организовывая сбор и проверку сведений, затребованных Каменской. К полуночи на его столе лежали отчеты о проверке 22 из перечисленных 37 помещений. О лицах, арендовавших коттеджи санатория на протяжении последнего месяца. О контактах Исмаилова и Уздечкина на сегодняшний день. Ничего, за что можно уцепиться. Ни одного самого малюсенького фактика. Правда, еще предстоит проверить 15 помещений, да и лица, арендовавшие коттеджи, выявлены далеко не полностью. Может быть, завтра повезет больше? Исмаилов целый день просидел в своем люксе. Никто к нему не приходил. Уздечкин до 16 часов был на рабочем месте. Список больных, которым он делал массаж, прилагается. С 16 до 18 был на концерте известного писателя-сатирика Рудакова. После концерта пошел в бар-санатория, где просидел в компании девушки. Данные прилагаются до 20:35, после чего вернулся в свою квартиру вместе с девушкой. Девушка ушла от Уздечкина около 23 часов. Сам он остался дома. Всех, с кем он общался на концерте, в баре, зафиксировать не удалось. Не густо. Анатолий Владимирович Старков, в отличие от большинства своих знакомых, был человеком малоэмоциональным. Он редко сердился и почти никогда ни на кого не обижался. Ему было неведомо раздражение, и он не знал, что такое зависть. Зато он очень хорошо понимал, что такое честное слово, обязанности и обязательства. Поступив на службу к Денисову, он раз и навсегда выбрал свой путь и не считал возможным после этого тратить время на моральные оценки. Раз Эд Бургундский сказал, что надо сделать, значит, он, Старков, должен делать и не имеет права думать о том, нравится ему это или нет. Думать надо было раньше, — говорил он себе, — думать надо было тогда, когда он, еще молодой офицер КГБ, стоял перед выбором. Выбор дался ему нелегко. Не один месяц раздумывал он, прежде чем принять предложение Денисова. Но, приняв решение, он не счел себя вправе оглядываться по сторонам и судить и оценивать других людей и их поступки. Как страус зарывает голову в песок, так и Старков отгородился от всего мира, сузив его до выполнения обязанностей, оплаченных Денисовым. Поэтому, когда один из его ближайших помощников сегодня сказал «дожили», «уже пацанка какая-то нами командует», начальник разведки даже не понял, о чем он говорит. Никто никем не командует, просто нашелся человек, который в силу ряда обстоятельств лучше знает, как и что надо делать. В иных обстоятельствах этим человеком бывает он сам, но случается, что и другие, вот и все. А что Каменская пацанка, так это и вовсе глупость. Она очень серьезная, очень осмотрительная и очень привлекательная молодая женщина. На фотографии, которую передал ему Шахнович сразу после ее приезда, она и в самом деле страшненькая. Но фотографиям Анатолий Владимирович не очень-то доверял. А в жизни она почти красавица, и он совсем не чувствует себя униженным от сотрудничества с ней, напротив. Ведь это же он первый предложил воспользоваться ее услугами, потому что это в интересах дела. Старкову понравилось, что она сегодня утром заговорила о невыполненном обещании. Он ценил в людях обязательность. А еще в глубине его души теплилось едва заметное чувство благодарности к Анастасии Каменской за то, что она с треском выгнала Леву Репкина. Нет, не настолько уж хладнокровен был начальник денисовской разведки. Все-таки были люди, которые ему откровенно не нравились.